10. О том, что не следует слушаться чужих советов. Шагая однажды зимой по Юстонской платформе, в ожидании поезда я заметил человека, проклинавшего на всевозможные лады автомат. Сначала он только молча тряс эту машину, но с такой яростью, что можно было бы ожидать, что в следующую минуту примется разбивать вызывавший его негодование предмет. Невольно заинтересованный я приблизился. Услыхав мои шаги, незнакомец обернулся и спросил меня. «Это вы недавно тут проходили?» «Где именно тут?» — пожелал я узнать, так как в течение 5 минут ходил взад и вперед по всей платформе. «Да вот тут, на этом самом месте, где мы теперь стоим», — раздраженно пояснил незнакомец. «Раз говорят тут, так это не значит там». «Может быть, во время ходьбы по этой платформе я и проходил здесь?» — отозвался я, стараясь говорить как можно вежливее, чтобы дать незнакомцу понять его грубость. «Мне, собственно, нужно знать, тот ли вы человек, который минуту тому назад говорил со мной», — продолжал незнакомец. «Нет, я с вами до этой минуты не имел удовольствия говорить», — отрезал я, приподнимая шляпу. «Честь имею». И шагнул дальше. «Позвольте», — снова раздался настойчивый голос незнакомца. «Уверены ли вы, что не говорили со мною?» «Вполне уверен. Беседу с вами трудно забыть», — сиронизировал я. «Простите», — совсем другим тоном проговорил незнакомец. «Вы так похожи на того человека, который давеча говорил со мной. Пожалуйста, простите мне мою ошибку». Тон этот смягчил меня. А так как до прибытия поезда оставалось еще 1/4 часа, то мне захотелось узнать, что так вывело из себя этого добродушного на вид человека. «Обознались, это бывает, — примирительно сказал я. — А вам очень нужен тот человек, за которого вы приняли меня?» «Да, очень бы нужен», — продолжал скороговоркой незнакомец, видимо, обрадованный, что нашел, кому излить бушевавшие в нем чувства. «Видите ли, я сунул сюда, в это вот отверстие, — он указал на автомат, — пенни, чтобы получить коробку спичек. Взамен моего пенни ничего не получилось. Я с досады начал трясти эту штуку и ругаться, как это бывает с нами, мужчинами, в таких случаях. В это время подошел человек вашего роста, с такой же фигурой и... Да правда ли, что это были не вы? Даю вам честное слово, что не я», — поспешил я вновь уверить этого, видимо, скептически настроенного человека. «Но что же сделал мой двойник по росту и по фигуре? Проходя мимо меня, он сказал... Эти машины очень капризны и требуют особого обращения. Нужно знать, как с ними ладить. А вам что угодно?» «Мне захотелось курить», — ответил я. «А у меня не осталось ни одной спички. Вот я и хотел». «Бывает, что эти машины иногда выходят из равновесия, и тогда нужно сунуть в них еще пенни, чтобы заставить их исполнять свою обязанность», — прервал меня тот человек. Второй пенни освобождает действующую пружину и выскакивает обратно вместе с желаемым предметом. Таким путем вы ничего не теряете. Случается, что возвращается к вам и первый пенни. И тогда это уж прямая выгода. Я не раз проделывал этот интересный опыт. Последние слова мне не очень понравились, но я все-таки решил воспользоваться указаниями этого опытного в данном деле человека. По своему легковерию я так и сделал. Сунул в пасть этому чудовищу другую монету, которую в попыхах принял за пенни. А она оказалась 2-шиллинговая. Но действительно получил кое-что. Вот, не угодно ли взглянуть?» И он показал мне маленький пакетик, заключавший в себе пряник местного производства. 2 шиллинга и 1 пенни, — с горечью добавил он, размахивая перед моими глазами пакетиком. «С удовольствием отдал бы эту дрянь за 1/3 стоимости, или еще лучше сунул бы ее в глотку тому, кому я обязан этим удовольствием. Не так жаль мне потерянных денег, как обидно, что я мог оказаться таким олухом и поверить совету этого озорника». Мой случайный собеседник был не очень разборчив в своих выражениях, и, не тяготись я своим одиночеством, на скучной платформе, я, наверное, уклонился бы от дальнейших разговоров с ним. Но при данных обстоятельствах нельзя было быть слишком щепетильным. Поэтому я не выразил протеста, когда мой будущий спутник, он ожидал того же поезда, которого ждал я, стал прохаживаться по платформе рядом со мной, продолжая изливаться в жалобах на свою неудачу. «И дернул же меня, черт, послушаться совета того негодяя!» — негодовал он. «Ясное дело, что я обратился не к тому автомату, который торгует спичками. Только потом, когда было уже поздно, я обратил внимание на надпись. И в этом, конечно, моя собственная вина. Но не явись тот человек со своим лукавым советом, я, быть может, вовремя разглядел бы свою ошибку. Впрочем, я не в первый раз уж терплю неприятности из-за чужих советов. Был у меня молодой чистокровный уальский пони, здоровенький и резвый, словом, одна прелесть. Всю зиму он у меня пробыл на хорошем корму, а весной решил, что пора пустить его в пробную поездку, так миль в 10, не дальше. Шел мой пончик все время отлично, но когда мы достигли места назначения, он оказался порядочно взмыленным. Около гостиницы, к которой я подъехал, стоял какой-то человек. Посмотрел он на моего пони, да и говорит: «Славная у вас лошадка, сэр». «Ничего, так себе», — отвечаю я. «Только очень еще молода», — продолжает незнакомец. «Не следует слишком быстро гнать таких молодых. Посмотрите, как вы упарили ее». «Я и не думал гнать ее», — возражаю я. «Она сама бежала, как ей хотелось. А что она вся в мыле, так это неудивительно. Жара такая, что я и сам вспотел не меньше лошади. Хотя бежала она, а я только управлял ею, сидя в бричке». Я поводил немного пони по улице, чтобы он несколько остыл, потом, привязав его у подъезда, задал ему корма, а сам вошел в гостиницу, закусил там, освежился холодной фруктовой водичкой и через час вышел из подъезда. Мой конек уже успел отдохнуть и выглядел довольно весело. Смотрю, тот человек все еще торчит там. «Когда пойдете назад, то будете подниматься на гору?» — спрашивает он меня. «Разумеется», — отвечаю я, — «а как же иначе? Впрочем, быть может, вы знаете средства подниматься на горы, не взбираясь на них?» — полюбопытствовал я, раздосадованный на такой глупый вопрос. «Нет, такого средства я не знаю», — отвечает незнакомец, — «но могу дать вам добрый совет. Угостите свою лошадку пинтой эля перед отъездом отсюда, и вы увидите, как она побежит». «Но», — возражаю я, — «она у меня трезвенница и кроме воды ничего не пьет. Пьянствовать еще не приучена». «Это совсем не пьянство, а безвредное возбуждающее средство», — получает этот навязчивый человек. «Я всю жизнь вожусь с лошадьми и хорошо знаю, что и когда нужно давать им. Послушайтесь моего доброго совета. Дайте ей пинту эля, да хорошего, старого, и она одним духом взлетит на любую гору, даже не почувствовав этого, и вам будет приятно, и ей не вредно». Мне бы нужно было, с позволения сказать, плюнуть этому непрошенному советчику в глаза, да и уехать поскорее. Но вместо этого я взял, да и сделал по его указанию. И сам не могу понять, как это так выходит, что мы слушаемся первого встречного, словно это наш лучший испытанный друг, правдивость которого нам давно известна. Вернулся я в гостиницу, потребовал пинту старого эля, вылил его в деревянную миску и вынес своему пони. Вокруг собралась целая толпа ротозеев и зубоскалов, которые и принялись допекать меня своими остротами. «Это очень хорошо, сэр», — говорил один, — «что вы уже теперь начинаете просвещать своего пони. Вылакает он эль, да и пойдет куролесить. Надо бы потом угостить лошадку и хорошей сигаркой», — острил другой. «А по-моему», — хихикал третий, — «лучше всего дать ей потом чашку горячего кофе с ликером». Ну и все в таком духе. Между тем мой пони обнюхал незнакомое для него пойло, отвернул было морду, подозрительно косясь на миску, потом еще раз обнюхал и вдруг как примется подхватывать жидкость, так что через минуту и следа от нее не осталось в миске. Передал я пустую посудину обратно одному из слуг гостиницы, обругал насмешников, потом уселся в бричку, хлопнул пони вожжами по гладкой спине, и он понес бричку, как перышко. Долго еще доносился до моих ушей насмешливый хохот ротозеев. На гору мы поднялись быстро и хорошо, но когда очутились на противоположной стороне горы, возбуждающее пойло начало действовать на пони, и он действительно закуролесил. Мне не раз приходилось наблюдать пьяных людей, даже женского пола, но пьяного пони я имел удовольствие видеть в первый раз и не знал, как с ним обращаться, чтобы обуздать его. Обладая четырьмя ногами, он хотя и не падал, зато совсем разучился управлять ими. Начал выделывать такие выкрутасы на дороге, что ехавший за мной велосипедист никак не мог проехать мимо нас. Только что хочет воспользоваться местом, очищенным нами, как пони, снова на этом месте и преграждает ему путь. Мне очень хотелось бы выскочить из брички и оставить лошадь на произвол судьбы, но сделать этого не было никакой возможности, не рискуя сломать себе шею. Так шло всю дорогу, вплоть до моей усадьбы, до которой мы достигли довольно скоро, несмотря на то, что все время ехали зигзагами. В полумиле от села, близ которого находится моя усадьба, сначала нам попался навстречу воз с сеном. Человек, лежавший на этом возу, по обыкновению спал, а его лошадь, испугавшись стремительного натиска моей, шарахнулась в сторону и вместе с возом угодила в канаву. Вслед за этим мы налетели на какую-то женщину, которую тоже сбили с ног, и она заголосила в унисон с барахтавшимся в канаве под возом человеком, оглашавшим окрестность отборными ругательствами по моему адресу. При самом въезде в село, где, кстати сказать, был базар, мой экипаж врезался в толпу нарядной молодежи, шедшей на прогулку. Что тут было, никакими словами не опишешь. Наконец, взорвавшийся пони попадает в тупик и застревает там. Несколько дюжих парней с полицейскими во главе задерживают его. Здоровенный штраф пришлось мне заплатить за все это удовольствие. Да кроме того, сколько было возни с лошадкою, которая долго хворала после этого. И несмотря на такой, можно сказать, богатый опыт, я все-таки еще не отучился слушаться советов первых встречных. Тоном искреннего сокрушения о своей легковерности закончил мой собеседник. Я выразил ему свое сочувствие, тем более, что и сам немало страдал благодаря чужим советам. У меня есть приятели среды торгового и финансового мира. Каждый раз, когда я встречаюсь с этим приятелем, он выражает свое желание о моем обогащении, хотя я никогда не просил его об этом. «Вот вас-то мне и нужно», — говорит он. «Хотел просить вас по телефону к себе в контору. Мы устраиваем маленький синдикатик и желали бы, чтобы и вы приняли в нем участие». Этот мой приятель вечно устраивает разные синдикатики, члены которого, по его уверениям, за каждую сотню фунтов стерлингов, вложенных в это предприятие, получат 1000. Я высчитал, что если бы участвовал во всех синдикатиках моего приятеля со взносом только по 100 фунтов, то в настоящее время был бы уже счастливым обладателем 2 500 000 фунтов. Но во все эти синдикатики я не вступал, а ограничился участием в одном. Вступил в него еще довольно молодым и остался в нем по этот день, но никакого осязательного результата пока не получил. Мой приятель твердо убежден, что не далее как через какой-нибудь год мое постоянство принесет мне огромную выгоду. Это непоколебимое убеждение высказывается им мне при каждой встрече, а я бы давно с удовольствием продал свой пай, хоть за полцены, да никто не берет его. Каждый раз я с большим трудом отделываюсь от нежных забот моего приятеля-финансиста о моем будущем благосостоянии. Есть у меня и еще один хороший знакомый, который помешан на разных целебных травах. Один прекрасный день влетел ко мне бурей и с сияющим лицом сунул мне в руку небольшой пакет. «Что это такое?» — спросил я. «Откройте и посмотрите», — ответил он тоном ярмарочной балаганной знахарки. Скрыл пакет, но все-таки ничего не понял, что и высказал. «Это чай», — объяснил мой гость. «Чай?» — недоверчиво протянул я. «Они табачные или листья? Гораздо больше похожи на них». «Собственно говоря, это действительно не чай, а нечто вроде чая», — сознался гость. «Это такой превосходный набор целебных трав, что если вы выпьете его хоть одну только чашечку, то больше никогда не захотите никакого другого чая». Он был прав. Когда я выпил одну только чашечку этого превосходного набора целебных трав, то не только не хотел больше никакого другого чая, но и вообще ровно ничего не хотел, кроме скорой и, по возможности, безболезненной кончины. Недели спустя он снова обрадовал меня своим посещением. «Помните тот чай, который я недавно принес вам?» — спросил он. «Как не помнить?» — воскликнул я. «Вкус его и до сих пор у меня во рту, да и действие. Он вам не понравился?» «Да не могу сказать, чтобы понравился. Он чуть было не отправил меня к працам. Впрочем, теперь я начинаю понемногу поправляться», — поспешил я прибавить, видя, что мой приятель сделал испуганную физиономию. «А ведь вы были правы», — медленно проговорил он, глядя в сторону. «Это и в самом деле был табак особого рода, присланный мне одним знакомым из Индии». «Так как же вы могли принять его за чай?» — полюбопытствовал я. «Да видите ли, вместе с этим табаком мне был прислан и набор трав. Этот набор заменяет туземцам чай, и, как уверяет мой знакомый, не только гораздо полезнее настоящего чая, но и приятнее на вкус. Мой знакомый при завертке перепутал эти вещества. Я открыл это только сегодня». Я слышал, как один старый опытный законовед говорил молодому человеку, спрашивавшему у него совета по делу: «По моему глубокому убеждению, вам лучше и не затевать этой тяжбы. Вы наверняка не только проиграете ее, но и все судебные издержки будут возложены на вас. Начинать такое пустячное, но крайне неприятное и невыгодное дело — то же самое, как если бы, например, кто-нибудь остановил меня на улице и потребовал кошелек вместе с часами и цепочкой, пригрозив в случае моего отказа требовать эти вещи судом. Я немедленно отдал бы ему все это и благодарил бы судьбу за то, что так дешево отделался. И что же, через несколько месяцев я узнаю, что этот законовед, так хорошо знающий всю пагубность судебных тяжб по мелким делам, сам затеял процесс со своим ближайшим соседом по поводу смерти старого и без того уже еле живого попугая, будто бы приконченного котом этого соседа, и по недоказанности проиграл процесс с уплатой больших издержек. О таком исходе дела законовед должен был знать наперед, но, тем не менее, затеял его. Вообще люди часто учат друг друга не делать чего-нибудь, а сами делают это. Такая пагубная привычка очень похожа на свойственную всем нам страсть ко взаимному недовольству и к разбору чужих недостатков без признания собственных. Каждый из нас критикует и высмеивает другого и, в свою очередь, подвергается критике и насмешкам других. Мало того, мы осмеливаемся разбирать даже действия самого Творца. В самих же себя никогда не всматриваемся. Не от этого ли у нас все и идет так вкривь и вкось?